Глава 15. Да уж. Стою, смотрю в окно, а на улице стало как-то оживленно. То отряд стражников пробежит, то какие-то всадники проскачут к замку короля. Также изредка по улице снуют боевые отряды магов. А я сижу на втором этаже в артефактной лавке и ни капли не переживаю насчет обысков. «Удивительное место», — протянул я, чем отвлек Черномора от работы. «Правда?» «Да, заметь, за все это время ни один стражник сюда не пришел», — пожал я плечами. «Мне почему-то кажется, что они просто боятся сюда заходить». «И не только они. Мы провели небольшую разведку рынка недвижимости в этом городе, и аналитики уже предоставили подробный отчет». «И как? Вроде бы и так было известно, что средняя стоимость дома на окраине города около 100 золотых», — пожал я плечами. «Но на деле средняя цена около 150», — скривился Черномор. «Но это не важно. Такая цена для нормального безопасного района города. А вот чем ближе к этому зданию, тем недвижимость становится дешевле. Ты не задумывался, почему гном выкупил несколько небольших складов вокруг этого здания? Ведь денег у него особо нет, тогда как недвижимости предостаточно». «Теперь понял причину», — согласился я. «Да, все дело в том, что никто не хочет жить так близко к этой мине замедленного действия. Потому здесь так много производств. Аристократы и купцы задешево скупают площади, отправляют сюда наемных работников, а сами почему-то никогда не появляются». Он подошел ко мне и тоже стал наблюдать за снующими туда-сюда отрядами стражи. «Но я все равно не могу понять, почему ты так спокоен? Когда мы пришли к графине, ты ей даже ничего не сказал». «А что ей скажешь?» — развел ее руками. «Видимо, у нее были причины убить короля». «Но она же нарушила контракт. Подставила тебя и нас всех. Неужели ты не понимаешь последствий? Сам же говорил, что нарушение контракта в любом случае повлечет за собой наказание». «Ладно, Черномор, давай присядем. Ты правда считаешь, что я не продумал вариант, что она поступит именно так?» «Возможно, продумал. Но меня в свои мысли не посвятил. И какое наказание ее ждет? И почему оно не последовало сразу после проступка?» «Ну вот как ты себе это представляешь?» — усмехнулся я. «Мне сейчас надо встать, пойти в трактир и начать с ней сражаться. Но какой в этом смысл? Я видел много сильных магов, старых магес, но многие не отличались ни внешним видом, ни характером от 20-летних юнцов. Великая сила позволяет тебе действовать так, как велит тебе душа. Но, к слову, у Виолетты все немного не так. Я могу изменить ее внешность, но она все равно будет вести себя как старушка. Очень злопамятная старушка». «И что ты предлагаешь? Оставить ее проступок безнаказанным?» — возмутился Черномор. «Но ты ведь должен понимать, что безнаказанность лишь заставит ее снова и снова плевать на контракт». «Да с чего ты взял?» «Но ведь...» «Смотри, Черномор, в ее контракте был пункт, в котором четко говорилось, что нельзя действовать так и вредить общему делу. Но в том же контракте было четко указано, что в случае нарушения основных пунктов я сам волен выбирать наказание». «И что из за это будет?» «Да ничего. 50 лет накинем, мы будем в расчете». «Куда накинем?» «К сроку службы. Теперь ее контракт истечет не через 100 лет, а через 150. И думаю, она сама примерно на такое и рассчитывала. Чего не могу сказать про магов Земли». «Погоди. У них что, тоже продлеваются контракты?» «Ну, это на мое усмотрение, конечно. Но иногда они допускают незначительные промашки и нарушают подпункты контракта. Так что посмотрим, как пойдет дальше». «Ладно, про магов Земли понятно. Главное, чтобы они сами об этом как можно дольше не знали. Но насчет графини? Это ведь был твой изначальный план?» «Об этом история умалчивает». «Разве она настолько ценна?» «А ты когда-нибудь видел настоящих магов первородного льда?» «А вот я видел. Но всего парочку за свою долгую жизнь. И потому прикинул так. Если она захочет отомстить, пусть мстит. Это доставит нам некоторые проблемы, и на такое я готов пойти. Но за все нужно платить». По твоей логике, мы сами могли убить короля для нее и получить взамен 50 лет службы». «Ты не понимаешь, это другое». «Он что, правда не видит разницы? Нам этот король ничего не сделал, чтобы вот так идти и убивать его. А она у нас недостаточно долго, чтобы вот так за нее вступаться». «Ладно, я понял. Значит, ничего страшного. И все куда лучше, чем я себе это представлял». «Что лучше?» «Что у меня нет контракта», — расхохотался Черномор. «И даже не предлагай. Теперь точно ничего подписывать не буду». Уилсон стоял, уперев руки в бока, и наблюдал за работой своих подмастерий. Правда, те работать не очень хотели и заметно боялись неразобранной кучи артефактов, что скопилось в специальной укрепленной комнате за последние несколько часов. «Биба, почему куча до сих пор не разобрана?» — недовольно выкрикнул Вилли. «И он тут быть не должно. А ну, быстро собрались и начали работать». «Ну, я боюсь», — проскулил тот. «Вы же видите, что там. Нам страшно». «Видел, конечно. Там интереснейшие артефакты, которые уже сегодня должны быть рассортированы и разобраны». «Да, если хоть один взорвется, из нас самих будут кусочки». «И что, артефакторика требует жертв?» — безапелляционно заявил Уилсон, но это подмастерьям не понравилось. «Я думал, это образное выражение», — воскликнул Биба. «И вообще, почему вы не боитесь?» «Мне бояться?» — удивился Вилли. «А зачем мне бояться? Посмотрите на эту кучу сокровищ. Место, из которого они прибыли, уникально. Там артефакторика шагнула далеко от всех моих прежних представлений об этой науке. И здесь лежат артефакты из разных эпох. И мы можем постичь все их тайны, изучить связки и узлы, разобраться в принципах их работы. Что такое артефакторика? Это непрерывное развитие. И вот вам, двум дебилам, и мне, нормальному человеку, дали возможность прикоснуться к невероятным тайнам. Мы должны это сделать, ведь другого такого шанса уже не будет никогда». На несколько секунд в зале повисла тишина, и подмастерья потупили взгляд. «Прости нас, мастер», — поклонились они. «Ты прав, а мы дураки. Действительно, это хороший шанс. Мы будем стараться, мастер, обещаю». «Правильно, старайтесь. А я отдохну пока. Всю ночь работал». Вилли вышел из комнаты, поднялся на лифте на самый верхний этаж башни и зашел в свою комнату. Некоторое время он стоял в дверях и смотрел на свое отражение в зеркале, после чего выдохнул и трясущейся рукой стал расстегивать пуговицы своей плотной, промокшей насквозь от пота рубахи. Стянув ее с себя, Уилсон положил рубаху на стол. Затем положил туда же снятый с шеи защитный медальон, после чего еще один и еще. Вскоре на столе появилась целая горка из самых разных защитных медальонов. Но на этом артефактор не остановился и стал снимать кольца, которых было по два на каждом пальце. Причем даже на ногах. Рядом он положил и кроличью лапку. Раньше Уилсон не верил, что такой предмет может иметь хоть какую-то силу, но вдруг что? Говорят, удачу приносит. А в такой ситуации не стоит пренебрегать даже самыми идиотскими и невероятными методами. «Фух!» — выдохнул он, освободившись от 10 килограммов защитных артефактов. После чего отправился в душ, где стал смывать защитные руны, нанесенные по всему телу. «Да, это была одна из самых тяжелых ночей», — помотал он головой, освободившись от последней руны. «А ведь артефакты все продолжают поступать. И пусть Уилсон действительно очень боится, ведь действительно, если что-то пойдет не так, и нестабильный артефакт вдруг взорвется, может начаться цепная реакция, и никто не сможет дать ответ, что произойдет после этого». Но при этом Вилли говорил своим подмастерьям чистую правду. Такие возможности выпадают раз в жизни, и это уже можно считать огромной удачей, ведь большинству мастеров такой шанс может не выпасть никогда. «Эта работа приблизит меня на шаг к моей мечте», — прослезился артефактор. «Когда-то я смогу стать достаточно умным и великим, чтобы ничего не делать. Просто лежать и изредка контролировать бригады учеников, которые будут выполнять всю работу. Эх, но ничего. Пусть сейчас мне тяжело, но уверен, вот-вот прибудет последний артефакт, и новых уже не будет. Не может ведь это длиться неделями. Тем более, что уже нынешних запасов должно хватить минимум на полгода экспериментов и великих открытий. «Да ты издеваешься, гном!» — крикнул я. «Откуда опять новая партия?» Я вскинул руки и посмотрел на старика. «Я ведь только недавно старую выкупил». «Представляешь, у поставщика оказалось больше, чем он говорил». Старик посмотрел на меня предельно честными глазами. Не пойму, а в какой момент гномы научились так искренне врать? Насколько я помню, эта раса как раз не отличается особой хитростью или склонностью к искусной лжи. Возможно, дело в том, что старик действительно верит в свои слова. Но легче мне от этого не становится. Ведь куда ни кинет взгляд, всюду доверху груженные телеги. И их с каждой минутой становится только больше. Кучеры ругаются, мол, не могут столько ждать, и грозятся сбросить груз прямо на землю, а грузчики выбиваются из сил. И только этот старый низкорослый хитрец стоит и улыбается. «Да я не заставляю тебя покупать, ты же сам понимаешь», — развел руками он. «Никаких проблем». «Нет, все», — выдохнул я. «Мне нужно развеяться». Отошел на пару шагов и обернулся. «Сообщи, когда тебе привезут последнюю партию, окончательную, после которой больше не будет ни одной. И тогда будем торговаться, а сейчас не хочу тратить на это время». «И что, все купишь?» — блеснули глаза старика. «Скорее всего, да». «Отлично!» «Почему мне кажется, что в твоем «отлично» есть какой-то подвох?» «Не-не, никакого подвоха!» На меня снова уставились предельно честные глаза. «Ты же умный намерец! Должен это понимать!» И я как раз понимаю, что подвох есть. Для этого не надо быть гением, все и так лежит на поверхности. Ладно, стоит пройтись по городу и подышать свежим воздухом, немного подумать и заодно закончить пару отложенных дел. Хотя еще недавно у меня в планах было немного развлечься и повоевать на стороне местного короля, но пришлось эти планы отменить. За неимением короля воевать теперь не за кого. Правда, на его смерти история не закончилась, и почти уверен, что этот король будет одним из многих, кто попадет в музей. Не зря же его заковали в вечный лед. Теперь его тело будет храниться еще очень долго. Впрочем, помимо этого, у меня запланировано немало дел. Например, я никак не ожидал от этого королевства, что здесь находится такое количество артефактов. И с появлением новых партий также появились новые проблемы. Ведь изначально я планировал немного поиздеваться над Вилли, а теперь мне стало его жаль. Даже вместе с помощниками он точно не справится, ведь артефакты в поставках самые разные, и каждому нужен свой индивидуальный подход. Их надо разобрать, изучить, записать, провести все необходимые эксперименты. Также есть много артефактов, которые и правда придется уничтожить, так как они слишком нестабильны. Впрочем, по словам самого Уилсона, первая партия таких поломанных артефактов уже отобрана и отправлена к месту утилизации. И эти артефакты настолько интересные, что утилизировать их лучше как можно дальше от моих земель. Ведь после уничтожения могут остаться самые разные последствия. Например, появятся аномалии или даже магические завихрения. А если разом уничтожить несколько десятков таких артефактов, графству может стать действительно плохо. Хотя, скорее всего, оно все равно выстоит. Как минимум башня Уилсона, тогда как насчет замка не уверен. Ведь именно башня теперь самое прочное здание во всей империи. Маги так уплотнили камень, что один кирпич не сможет поднять даже Черномор. И это не говоря про фундамент и рунную защиту, замурованную в стенах башни. Но ничего. Нестабильные артефакты все равно есть, где уничтожить. Не зря же мои люди в Персии сидят. А самолет с неликвидом уже отправлен на юг. И каждому артефакту приделан специально созданный для этого артефакт подрыва, который должен активировать протокол утилизации. Так что уверен, совсем скоро там будет весело. Так. А куда мне дальше идти? Остановился на перекрестке, достал блокнотик с нарисованной в нем картой города. Но не доставать же планшет при иномирцах. Приходится действовать старыми методами. «Стоять!» — послышался крик за спиной. И я медленно обернулся. Ко мне чуть ли не бегом приближалось 6 стражников во главе с каким-то магом в мантии. «Проверка документов!» «Успокойтесь!» — улыбнулся я и убрал блокнотик обратно в карман. «У меня нет никаких документов!» «Да, знаю, что каждый местный житель должен носить с собой специальный жетон. Но ведь я не местный житель. Потому не увидел смысла искать, где можно подделать документы. Но стражникам мой ответ не понравился, потому они положили руки на мечи и замерли в паре метров». «Почему нет?» — нахмурился один из них. «Так я не местный», — честно ответил им. «Вот путешествую. Прибыл к вам из далеких краев». «А, путешественник, значит», — прищурился стражник. «Ну, значит, попрошу пройти за мной. Расскажешь нам, кто ты и откуда». «Не, мужики, не надо», — запротестовал я. «Сразу захотите меня в темницу посадить, потом пытать будете. Оно вам точно не нужно». «Почему это?» — расхохотались они. «Ну, как минимум, я маг и сбегу из темницы», — не стал юлить и выложил все как есть. «Не бойтесь, мужики», — вперед вышел мужчина в мантии. «Это маг. А значит, он в моей юрисдикции». Он смерил меня взглядом. «Раз ты маг, то не советую делать глупости. Я младший магистр магии плетений, член магической коллегии. Знаешь, что это значит?» «Не». «Это значит, что я уже 30 лет занимаюсь магией и имею некоторые успехи в этом. Ну что, как думаешь, справишься со мной?» «Ой, ну с магом такого уровня я бы сражаться не стал. Все же мне нет никакого смысла тратить на такого мага свое внимание». Но говорить этого вслух не стал. «Вот-вот», — довольно улыбнулся тот. «Но не переживай. Раз ты маг, значит, имеешь право на проведение ускоренной проверки. Просто сделаем проверку твоей силы, и уже на ее основании определим, что с тобой делать». «Да зачем со мной что-то делать? Я простой путник», — возмутился я. «Может и так. Но сам понимаешь, у нас убили короля». Он порылся в сумке и достал оттуда дощечку с нанесенными на нее рунами и разноцветной шкалой. «Ты должен положить руку вот сюда», — указал мне маг на специальное место. «И что этот артефакт покажет?» — прищурился я. «Уровень твоей силы», — развел он руками. «Если ты достаточно слабый маг, то ты имеешь полное право находиться в черте города без регистрации. Но если ты являешься магом выше 3-го круга, то тебе необходимо было встать на учет в специальном ведомстве надзора за сильными личностями. Если ты достаточно силен, но разрешения у тебя нет, я буду вынужден лично задержать тебя на месте и доставить в темницу». «А, ну ладно», — пожал я плечами и приложил руку. Несколько секунд ничего не происходило, после чего маг удивленно посмотрел на меня. «А ты точно маг? Просто энергия не идет». «Ну так сразу бы и сказал», — хлопнул я себе по лбу. «Энергию влить надо. Но это совсем другое дело». На этом начал вливать энергию в артефакт и следить за показаниями на разноцветной шкале. Тогда как маг поначалу улыбнулся, пока шкала была в зеленых значениях, стал немного хмуриться, когда столбик поднялся до желтых показателей, и стал совсем смурной, когда артефакт достиг красных значений. Но я и не думал на этом останавливаться. Было очень интересно, сколько сможет выдержать этот артефакт. Постепенно шкала достигла черных значений, затем оранжевых, после чего показатели медленно подобрались к ограничительной черте, и артефакт просто рассыпался у меня в руках. «Ой, простите, сломался», — вздохнул я и поднял взгляд на белого, как простынь, и промокшего до нитки мага. «Просто чтоб понимать, господин младший магистр, будешь меня задерживать?» «Да, Винсент, что с ним делаем?» — уточнил стражник. «Не будем». Сдавленно просипел маг, медленно повернувшись к стражникам. «Пошли отсюда! Скорее!» Стражники недоуменно переглянулись, после чего неуверенно последовали за ковыляющим магом. Но тот резко остановился и обернулся. «Мы же можем идти, да?» «Да, да, конечно», — махнул на них рукой. «Без проблем». «Но ведь он без документов!» — возмутился командир стражи. «Заткнись! Не видишь? Он хороший человек, это главное!» Стиснув зубы, пробормотал маг. «Зачем хорошему человеку документы?» «Но артефакт показал, что этот человек недостаточно слаб, чтобы находиться в городе без регистрации», — нахмурился мужчина. При этом он достаточно сильный, чтобы ему было плевать на сраные документы и на сраного короля!» — взревел Винсент. «Уходим!» «Винсент!» — окликнул его, и бедолага задрожал всем телом. «Да-да, слушаю, чем могу помочь?» — попытался улыбнуться он, тогда как пот градом стекал по его лицу. «Просто я в отпуске, и мне не хотелось бы огласки. Понимаешь, о чем я?» «Да-да, я уже и забыл о нашей встрече. А кого я видел?» «А никого. Да и я тоже, кстати, в отпуске. Представляете, какое совпадение? Вот прямо с этой секунды пойду отдыхать». Не понимаю, почему он улыбается и при этом плачет. Ладно, наверное, расстроился из-за испорченного артефакта. Даже как-то стыдно стало. Такого улыбчивого мага обидел. На этом попрощался с Винсентом и позволил ему уйти, а спустя пару секунд хлопнул себя по лбу. Ведь мог же спросить, где находится нужный мне адрес. Пришлось ловить первого попавшегося стражника. «Прошу прощения, можно вопрос?» — обратился к нему, и тот замер, недоверчиво смотрев меня с ног до головы. «Что такое?» «Мне нужна помощь. Знаете, где вот эта улица?» — показал ему записи в блокноте. «Там?» — он сразу указал направление. «Хотя... А вы с какой целью интересуетесь?» «Да вот, к другу хочу зайти». «И кто твой друг?» — прищурился стражник. «Старик Мартин», — пожал я плечами. «А, Мартин», — задумался тот. «Ну, тогда тебе туда», — указал он в совершенно другом направлении. «Известный человек в этих краях». «Но вы же только что говорили, что мне туда. И какое направление все-таки верное?» «Так я же не знал, зачем ты спрашиваешь. Все-таки ты чужеземец, мало ли зачем тебе нужна та улица. Но раз ты идешь к старику Мартину, и у тебя какие-то плохие намерения, то ничего страшного. Этот старик сможет за себя постоять», — хохотнул стражник. «По правде говоря, поговаривают, что он темный артефактор, и за его мастерской уже собралось целое личное кладбище». «Ну и ладно», — пожал я плечами. «Спасибо за информацию». На этом отправился в указанном направлении. «Это!» — окликнул меня стражник. «Не обижай старика!» Винсент свернул за угол и, оперевшись на каменную стену здания, медленно сполз на землю. Некоторое время он не мог прийти в себя и восстановить дыхание, ведь то, что ему пришлось пережить только что... «Почему мы сбежали?» — нахмурился командир отряда стражников. «Закрой свою пасть!» — рыкнул Винсент. «Я думаю...» «О чем?» «Как бы мне поскорее уехать из города хотя бы на месяц». «Но почему мы его не задержали? Вызвали бы наряд, проводили в темницу, и дело с концом», — не унимались стражники. «Вдруг он как-то причастен к гибели короля?» «И что?» — воскликнул Винсент. «Что значит «и что»?» — возмутились те. «Но даже если он причастен, что с того? Убили и убили, найдем нового короля». «Нет, так неправильно», — не согласился командир. «Может, нам сообщить твоему начальству?» «Вот вы правда идиоты? Или прикидываетесь? Этого человека трогать нельзя. Просто примите это как данность». «Да почему?» «Он силен. Что в этом непонятного?» Винсент не мог понять, почему его окружают такие тупицы. «И какая разница? Сейчас вся гвардия и стража на ушах. Стоит только сообщить о подозреваемом в убийстве короля, как 6 архимагов тут же явятся на задержание. Кажется, Винсент, ты не так уж смел и силен». «Ну, 6 архимагов? И что дальше?» Нервно рассмеялся он. «Знаете, что будет? А я вам скажу. Они не захватят его, а получат по шее и просто убегут из города. А вас, идиотов, накажут за инициативность». Я замерли в удивлении и стояли, хлопая глазами. «Нет, вы не поняли. Объясню на примере. Помните, был случай, когда в городе появился бродячий маг, и стражник стал грубо с ним говорить? Ну, тот день, когда была уничтожена половина района, а в итоге перед тем магом извинялся король лично. Человек просто хотел отдохнуть, но завершилось все вот так. Помните?» «Как такое можно забыть?» «В тот день был объявлен высший уровень опасности. А ведь какая была причина? Старый темный маг хотел просто поиграть в казино. Но ваши сослуживцы решили его задержать из-за отсутствия регистрации. И сколько тогда пришлось заплатить королю, чтобы маг простил его и ушел из города с миром? А теперь я расскажу вам, что будет, если тот бродячий маг встретится с нашим новым знакомым». «Будет еще больше разрушений», — предположил командир. «Нет, ни один дом не разрушится. Бродячий маг просто поклонится, извинится и попросит разрешения уйти. Знаете почему? Потому что он не такой дебил, как вы, стадо баранов». А ведь Винсент за свою долгую жизнь уже присутствовал при мощнейших ритуалах шести архимагов. Но даже там он не ощутил такой мощи. И поскольку его магия относится к довольно редкой школе, в его теле создано немало сложнейших усиливающих плетений, позволяющих ему повысить свою мощь до уровня старшего магистра. Об этом мало кто знает, ведь Винсент считается чуть ли не гением своего поколения в освоении этого редкого вида магии. И он старается не распространяться о своем могуществе. На это у него хватает мудрости. Вот только сегодня все пошло не по плану. Ведь Винсент ясно ощутил, как все его плетения размотали, изучили, посмотрели, потом смотали обратно. И плевать, что душа чуть не лопнула от перегрузок. В итоге какая-то невероятная сила похлопала мага по плечу, разумеется, в ментальном плане. Его похвалили и сказали, что плетения и правда неплохи. Но в них есть что еще исправить. И все бы ничего, но сейчас мага никак не может оставить одна мысль. Дело в том, что до сегодняшнего дня подобное считалось невозможным. Как говорил старейшина Виктиус, плетения нерушимы, и если сплел, то все. Их структуру поменять нельзя.